Глава пятая. В кругу членов тайного общества. Братья Сергей и Матвей Муравьевы апостолы. Бестужев-Рюмин. Женитьба Капниста на Муравьевой апостол. Болезнь и смерть Василия Васильевича Капниста. Лорер. Декабристы в усадьбе Трощинского. Аресты и обыски. Рассказы Капниста о заточении его в Петропавловской крепости. Судьба вождей восстания Черниговского полка. Предсмертные минуты Муравьева апостола и свидание его с отцом. Между тем Меньшой, брат мой Алексей, продолжал службу свою в гвардии. Он был всеми любим и считался в полку отличным офицером, но чтобы быть поближе к нам, он поступил в адъютанты к генералу Раевскому, который любил его как сына, и в семействе которого он был истинно как самый близкий родной. Живя в Киеве, он к большой отраде нашей мог часто приезжать к нам, и приезд его обыкновенно оживлял и утешал всех, особенно мать, которая чрезвычайно как любила его. Он умел ее развеселять разными рассказами и добрым открытым характером своим. В то же почти время брат Петр Николаевич Капнист после смерти своего отца и Матвей Иванович Муравьев-Апостол поступили адъютантами генерал-губернатору Полтавской губернии князю Репнину, который был всегда в дружеских отношениях с моим отцом и вместе с ним работал для блага Малороссии. Матвей Иванович Муравьев-Апостол недолго оставался адъютантом, вскоре вышел в отставку и жил совершенно один в своей деревне, как отшельник. Он никуда не выезжал, кроме Обуховки, и, несмотря на большое состояние отца своего, жил очень скромно, довольствуясь малым, любя все делать своими руками. Он сам копал землю для огорода и для цветников, сам ходил за водою для поливки оных и не имел почти никакой прислуги. В то время, конечно, он не предчувствовал, что вскоре жестокая судьба бросит его в мрачную и холодную Сибирь, и что там-то он будет истинным тружеником и страдальцем в лучшие годы своей жизни. Брат его, Сергей Иванович Муравьев-Апостол, иногда приезжал к нему из Бобруйска, куда после несчастной истории лейб-гвардии Семеновского полка в 1820 году был сослан за излишнее стремление его к добру, за человеколюбивые поступки его с солдатами, вверенными ему правительством, и, конечно, более еще за преданность и любовь их к нему, как к доброму начальнику своему. Несмотря на то, что он, будучи в Бобруйске, лишен был права не только выйти в отставку, но и проситься в отпуск, он, тем не менее, довольно часто приезжал и к нам, и к брату своему, с которым с детства был очень дружен. Вот в это-то время я имела случай узнать этого достойного человека и в полной мере оценить и ум, и благородство, и возвышенные чувства его. Я и теперь с ужасом представляю себе его жестокое в то время положение. После службы в гвардии, где умели узнать его достоинство, где все его любили, отдавая полную справедливость его уму и добрым качествам души его, он брошен был в Бобруйск, в страшную глушь, в полк к необразованному и почти всегда пьяному полковому командиру, которого никак не мог он уважать, и потому в отпуск даже ездил всегда без его ведома. В Бобруйске он был совершенно один, без родных, без товарищей, окруженный каторжными в цепях и в диких нарядах, получерных и полубелых, с головами наполовину обритыми, народом несчастным и угнетенным, на который нельзя смотреть без ужаса и без страдания. После этого не мудрено, что он всегда был в каком-то раздражительном положении. Все его томило, все казалось ему в черном виде, и все ожидал он чего-то ужасного в будущем. Но, несмотря на это, когда бывал он в нашем кругу, то сердце его как бы отдыхало, он оживлялся, и тогда разговоры, суждения его были до того увлекательны и поучительны, что когда он умолкал, то все хотелось бы еще его слушать. Обыкновенно он был серьезен и более молчалив, но когда говорил, то лицо его оживлялось, глаза блестели, и в те минуты он был истинно прекрасен. Ростом он был не очень велик, но довольно толст. Чертами лица и в особенности в профиль он так походил на Наполеона I, что этот последний, увидев его раз в Париже, в политехнической школе, где он воспитывался, сказал одному из своих приближенных: «Кто скажет, что это не мой сын?» Пылкость благородного характера его и желание добра, быть может, и ошибочное, погубили человека, который по уму и сердцу своему мог бы быть истинно полезным отечеству. Жалею душевно, что не могу поместить здесь писем его из Петропавловской крепости к отцу своему, особенно же чрезвычайно интересное письмо, писанное им накануне своей смерти к брату Матвею Ивановичу. Копии с этих писем долго сохранялись у меня как драгоценность, но, к большому моему сожалению, кто-то похитил их у меня. Письма Сергея Ивановича Муравьева-Апостола к отцу от 21 января 1826 года и предсмертное к брату Матвею Ивановичу от 12 июля 1826 года, упоминаемые Софьей Васильевной Капнист, были опубликованы в Русском архиве 1887 год, книга первая, страницы с 47 по 54. Характер брата его, Матвея Ивановича, был совсем другой. Всегда живой, веселый и разговорчивый, он обыкновенно присутствием своим оживлял общество. Но, будучи немного легкомыслен, он не имел твердости характера брата своего. Увлекался иногда мнением других и потому часто менял свое собственное. Сергей Иванович имел над ним большое влияние. И он-то и увлек его в несчастную историю 1825 года, в чем и сознался для оправдания брата своего в последнем письме своем к отцу из Петропавловской крепости. Матвей Иванович любил страстно брата своего, гордился им и всегда сердился за то, что он был молчалив и не любил выказывать себя. Приезд Матвея Ивановича в Обуховку был для меня всегда истинно праздником. Он обыкновенно привозил мне читать что-нибудь интересное. В беседах с ним пролетали незаметно часы, и приятные минуты, проведенные с ним в нашем уединении, сохранятся всегда в моей памяти. С Сергеем Ивановичем приезжал иногда к нам и друг его, Бестужев-Рюмин, образованный молодой человек с пылкою душою, но с головою до того экзальтированную, что иногда он казался нам даже странным и непонятным в своих мечтах и предположениях. Бестужев-Рюмин Михаил Павлович, 1801-1826 годы, подпоручик Полтавского пехотного полка, один из руководителей Южного общества, принят в 1823 году, вместе с Сергеем Муравьевым-Апостолом возглавлял Васильковскую управу, участвовал в съездах руководителей Южного общества в Каменке и в Киеве и возглавил восстание Черниговского полка. Был арестован на поле восстания, осужден вне разрядов и повешен 13 июля 1826 года. Дружба Бестужева-Рюмина с Сергеем Ивановичем была истинно примерная. За него он готов был броситься в огонь и в воду, но впоследствии время показало, что дружба эта была вредна как для одного, так и для другого, и, можно сказать, довела обоих до гибели. Меньшой брат Муравьевых, Ипполит Иванович Муравьев-Апостолов, воспитывавшийся в Одесском лицее и только что определившийся в то время в Петербурге в гвардию, узнав об участи брата своего Сергея Ивановича в 1825 году, немедленно поскакал к нему в Бобруйск, чтобы разделить с ним его участь, и пожертвовал, так сказать, братской любви жизнью своею, будучи убит в известном сражении под Васильковым. Муравьев-Апостол Ипполит Иванович, 1801-1826 годы, младший брат Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов. Прапорщик квартирмейстерской части, член Северного тайного общества, участник восстания Черниговского полка, после того, как ему картечью раздробила левую руку, не желая сдаваться в плен, застрелился. Николай I приказал имя Ипполита Ивановича Муравьева-Апостола прибить к виселице. Я забыла сказать, что в 1823 году судьба старшего брата моего, Семена, решилась. Он предложил свою руку младшей дочери Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола Елене Ивановне и, получив общее согласие, был в совершенном восторге, ибо находил в будущей спутнице жизни своей все, что желал и что составляет семейное счастье. Хотя она не была красавицей, как старшие сестры ее, но душа ее была прекрасна, и она впоследствии оправдала в полной мере общее мнение о себе, была отличной матерью, доброй женой и истинно добродетельной женщиной. Выбор брата не мог нас не радовать, хотя отец этого семейства и был, как я выше сказала, честолюбив, страшно несправедлив к детям первой жены своей, хотя собственные либеральные идеи его имели пагубное влияние на сыновей. Но для нас он был очень хорош, был искренне привязан ко всему нашему семейству, и мы были истинно рады породниться с ним. Но радость наша не была продолжительна. К концу того же года милосердному Богу угодно было поразить нас жестоким ударом, смертью доброго, несравненного отца нашего. Одно воспоминание об этом ужасном времени стесняет душу мою и как бы затмевает рассудок мой. В начале года и в продолжении лета отец мой был совершенно здоров. Жизнь наша по-прежнему текла приятно и покойно. Отец в это время занимался постройкой нового дома, которое подходило уже к окончанию, и вырубкой аллеи, которая шла от семейного кладбища прямо вниз к реке. Эта мысль его была для нас непонятна. Мы жалели деревья, которые он для этого рубил, без пощады, и совершенно не понимали, для чего он, который не мог терпеть никогда прямых аллей, вздумал прорубить эту аллею. И впоследствии только увидели, к чему она послужила, и что он делал это, быть может, по какому-то тайному предчувствию. Но мы были в то время совершенно счастливы и покойны и не ожидали, что страшное несчастье грозило нам. 17 сентября того же года, в день моих именин, отец мой до того был здоров и весел, что участвовал в играх наших и даже, как теперь помню, танцевал со мной экосез. А 28 октября он не существовал уже более. В половине октября отцу надо было ехать в Манжелею к Петру Николаевичу, чтобы дать ему некоторые советы насчет его раздела имения с сестрой Софией Николаевной после смерти их отца. Я и сестра Надежда Николаевна, которая проживала в то время у нас, отправились вместе с ним. Мы приехали туда благополучно, и отец был совершенно здоров. Но, проживя там несколько времени, в довольно сырых и холодных комнатах, он простудился. У него сделался сильный насморк, но он не обращал на это никакого внимания. Остался там еще несколько дней. Потом спешил ехать, чтобы проездом заехать к Трощинскому, к 8 октября, ко дню освящения его домовой церкви. Дорогой отцу стало хуже, нос у него покраснел, и на нем сделалась опухоль. Он беспрестанно закрывался от воздуха. Ему казалось, что со всех сторон кареты дует. Мы с сестрой закладывали окна и все щели, чем только могли, но он чувствовал все какой-то холод. Когда он приехал в Кибенцы, то у него оказалась рожа на лице. Он лег в постели и начал лечение. Через неделю рожа совсем прошла, и он, полагая, что скоро будет совершенно здоров, послал меня в Обуховку, чтобы уговорить мать приехать к 26-му числу, к именинам Трощинского в Кибенцы, и привезти с собой двух сирот, внучек его, проживавших у нас, для того, чтобы их повеселить во время этого праздника. У меня и теперь сохраняется та записка, в которой он своеручно написал тогда, чтобы привезти ему к этому дню мундир, шпагу, шляпу и прочее. Так далек он был от мысли, что вскоре жестокая смерть сразит его. В это самое время заехала в Кибенцы моя сестра с мужем, едучи из Крыма, от дяди Петра Васильевича. Отцу моему было уже лучше, рожа с лица совсем сошла. Ему следовало бы еще оставаться в своей комнате, но, обрадовавшись прибытию дочери, которая приехала только на несколько часов, он вышел обедать с ними вместе в довольно холодную залу, и тут-то, к несчастью, опять простудился. Между тем, я все собиралась в Кибенцы с моими племянницами, но мать моя, будучи слабого здоровья, не могла ехать. В то самое время, когда все было готово к отъезду, приехал нарочный от Муравьева апостола с известием, что отцу нашему стало хуже, и чтобы мы как можно скорее спешили ехать к нему. Мы тотчас же с братом Семеном отправились, по дороге заехав к Ивану Матвеевичу, Муравьеву апостолу, где и невеста брата Семена, и все семейство ее встретило нас с грустными лицами, говоря, что нам надо спешить ехать, что отцу нашему очень худо, и что их доктор поехал туда на консилиум. Приехав и войдя в комнату отца моего, я почти не узнала его, так он изменился. Доктора, коих было там четыре, сказали мне, что он вышед из своей комнаты слишком рано после болезни своей, простудился вновь, вследствие чего у него сделалось воспаление в левом боку и сильная нервная горячка. Мы застали его в безнадежном положении. Он иногда узнавал нас, но более был в беспамятстве. К брату Алексею в Киев немедленно послали эстафету. Он приехал, но отец уже не узнал его. Брат Иван был в то время в нашем имении в Екатеринославской губернии, и странная вещь, именно в день кончины нашего отца, 28 октября, он видел его во сне умирающим. Сон этот его сильно встревожил. Он немедленно выехал, скакал день и ночь, но уже не застал его в живых, приехав после похорон. К Трощинскому, между тем, начали съезжаться гости со всех сторон к 26-му числу. Он, конечно, на этот раз не радовался их приезду, но делать было нечего. К празднику все готовилось по-прежнему. Ночь 25-го числа была для нас страшная. Отец находился в безнадежном положении, и мы не видели средств спасти его, ибо доктора терялись, несколько дней почти не давая лекарств. Мы в молчаливом отчаянии окружали его. Он иногда приходил в себя, начинал говорить и опять впадал в беспамятство. Я решилась, наконец, идти сама ночью к медикам, чтобы заставить их действовать. В минуту прихода моего был у них консилиум. Говоря при мне на латинском языке, они решали, что ему дать. Во все время болезни он принимал лекарства только от меня, и теперь я с трепетом подошла к его постели, чтобы попросить принять лекарство. Он быстро посмотрел на меня, тихо проговорив: «Знаешь ли ты, что даешь?» Вероятно, он узнал по запаху, что это был мускус. Я отвечала, что знаю, и он принял лекарство. Ему стало как бы лучше. Он велел себя приподнять и, подозвав нас к себе, обратился к брату Алексею, сказав: «Назови мне по именам всех тех, которые после меня остаются». И когда брат назвал всех, он сказал: «Хорошо, прощайте, я умираю». Потом, немного погодя, прибавил: «Ну, это ничего. Старайтесь забыть меня первое время». И еще раз повторил: «Да, говорю, первое время». Потом опять впал в беспамятство. Описать, что происходило в душах наших, невозможно. Страшно. Страшно не только писать, но и подумать об этом. 26-го утром ему было лучше. Он вспомнил, что это был день именин Трощинского, подозвал меня, велел наряднее одеться и пойти поздравить старика. Потом опять впал в беспамятство, которое и продолжалось почти сутки. Мускус все еще ему давали, но он принимал его уже без всякого сознания. 28-го утром, в страшный день кончины его, ему стало так хорошо, что мы с сестрой Надеждой Николаевной были в восторге и не переставали благодарить Бога за милость его к нам. Но как же поражены мы были в минуту спокойствия нашего, когда вдруг отворилась дверь, вошел племянник Трощинского и за ним вслед священник с чашей в руках. У меня закружилась голова, потемнело в глазах, и я не помню уже, кто и как оттащил меня в верхние покои. После причастия, говорили мне, ему сделалось опять лучше, он начал смотреть во все стороны и, наконец, спросил, где Соня. Меня позвали. Я с ужасом подошла к его кровати и, чтобы не заметил моих заплаканных глаз, поспешила встать у него в голове, но он, увидя меня, сделал знак рукой, чтобы я стала против него. Я перешла, и он, не говоря ни слова, с минуту, посмотрев на меня пристально, опять закрыл глаза и как бы задремал. Через несколько минут он очнулся и, увидя сидящего доктора подле себя, которого очень любил, это был домашний доктор Муравьева Апостола, крепко схватил его за руку и сказал: «Дорогой друг, мсье Лан». Потом через минуту с глубоким чувством проговорил: «Бедный мсье Лан, в чужой стране и шестеро детей». Доктор залился слезами, тронутый до глубины души этими словами, свидетельствовавшими в предсмертную минуту о любви, живом участии и сострадании к ближнему. Растроганный доктор поспешил выбежать из комнаты. Когда подошел к нему Трощинский, вероятно, чтобы проститься, он схватил его за руку, громко и с чувством начал благодарить его за постоянную дружбу. Это были его последние слова. Голос его задрожал, он склонил голову на подушку и, казалось, в изнеможении уснул. Тогда братья, уверив меня, что ему лучше и что надо дать ему покой, отвели меня наверх и, уложив в постель, просили, чтобы я, если можно, хотя немного отдохнула. В совершенном изнеможении я крепко заснула. Через несколько времени брат Алексей вошел ко мне. Пробудясь внезапно, я спросила, что с папа. Он молчал. Я еще спрашиваю, он продолжал молчать. Тогда страшная мысль о смерти поразила меня. Что было дальше, я не знаю. Добрые хозяева не пускали меня ни на шаг от себя. Доктора, чтобы меня успокоить и заставить уснуть, дали мне на ночь опиума и очень дурно сделали, ибо средство это, вместо того, чтобы успокоить, привело меня в такое раздражение, что я при усиленной дремоте беспрестанно пробуждалась в исступлении с каким-то ужасным чувством, которого не могу никогда забыть. Вечером 28 числа подвезли карету к крыльцу, чтобы ночью, уложив в нее тело покойного отца нашего, перевести его в Обуховку. Мне после говорили, что брат Семен до того потерялся в ту минуту, как надо было отправлять драгоценный для нас прах отца, что, несмотря на мороз и на страшный холод, бегал как безумный с открытой головой вокруг экипажа до тех пор, пока Алексей, крикнув на него, не привел его в память. На другой день мы уже были в Обуховке. Встреча наша с матерью и старшей сестрой была ужасная. Описать ее и трудно, и тяжело. Чтобы сколько-нибудь оберечь и не тревожить бедную мать, тело покойного отца привезли прямо в любимый его павильон, что на берегу Псела, и поставили гроб в той самой комнате, которую он так любил и в которой обыкновенно отдыхал в летние знойные дни. Двое суток мы все из сторонних, Сергей Иванович Муравьев и доктор Лан, которые любили и уважали его как самого близкого им человека, и толпа рыдавшего народа окружали гроб его, сделанный по его приказанию из досок любимого им береста. Когда надо было взнесть его на гору, к могиле, то другого средства не было, как пронести именно по той аллее, которую он незадолго до смерти своей прорубил, как я выше говорила, от кладбища прямо к реке, и по которой никто из нас еще не проходил, ибо она была не кончена, и на ней лежали местами срубленные ветви, целые деревья и корни их. Тогда только мы увидели, для чего, и, быть может, по предчувствию своему, он так старался провести эту аллею, несмотря на все затруднения. Священный прах его похоронен на том самом месте, которое описал он в своих стихах, говоря об Обуховке, следующей надгробной надписью, которую он приготовил для себя. «Копнист сей глыбою покрылся, друг муз, друг родины он был, отраду в том лишь находил, что ей, как мог служа, трудился». И только здесь он опочил.